Здравия всем! Сегодня мы с вами попробуем пообщаться на тему, как из, скажем, может быть, не совсем безопасных или несколько вредных продуктов сделать более полезные, более безопасные продукты. Тема, которая касается многих, и многие хотят как-то себя обезопасить. Но зачастую мы не знаем, что из себя представляет тот или иной продукт, когда покупаем. Поэтому, когда приходят в магазин, а с покупками у нас в основном женщины занимаются, а они у нас эстеты, они всегда выбирают более красивое, более ровное, более блестящее и так далее. Так вот, не всегда это отвечает тому содержанию внутреннему, которая, ну, имеется на первый взгляд. Ну, в одной из бесед я уже говорил о том, как можно, скажем, превратить, ну, может быть, несколько опасно или непонятно, есть ли там какие-то химические соединения, продукты безопасные. Ну, это касалось проростков. Вот здесь у нас, скажем, есть небольшое блюдо с салатом из проростков чечевицы, проростки маша, здесь микрозелень гороха, микрозелень редиса, также сюда добавлены семена подсолнечника, семена льна. Это вот шикарнейший салат, скажем, который можно потреблять, заправив его тем, что, чем вам нравится, какой-то соус, масло. Можно просто есть, это тоже очень оригинальный и приятный вкус. Скажем, если вы покупаете яблоки, как понять, насколько они безопасны в данном случае? Во-первых, чем больше оно блестит, значит, может быть там какая-то парафиновая пленка. Потому что для того, чтобы яблоко не теряло своего внешнего вида, не высыхало, производители часто наносят эту пленку. Это простая технология, она известна, и ее используют, скажем, продавцы, ну, производители, скажем, а далее продавцы. Покупаете морковь, покупаете ли вы что-то еще, и, как правило, скажем, для того, чтобы дольше хранилось, было красивее, наносят какие-то, в одних случаях это ингибиторы, в других случаях какие-то фунгициды, в третьих случаях что-то еще. Поэтому мы должны знать несколько таких правил, которые нам помогут обезопасить себя. Ну, если вы не уверены в продукте, лучше его замочить, скажем, ту же морковь, свеклу, что-то еще, какой-то овощ. Или фрукт, или ягоду. Вы можете замочить в обычной воде, ну, можно в активированной воде замочить, если у вас есть такая возможность, вы имеете активированную воду. И на час, на два, на три, и большинство вот тех активных вредных веществ, так как они находятся на поверхности, и в первую очередь обрабатывается поверхность, то они уйдут вот в воду, будут удалены. Но если у вас есть терпение и время, или вы очень внимательны и готовите себе заранее, то вы можете заранее замочить. От этого не погибнет ни морковь, ни свекла, ни другой, скажем, овощ и фрукт. Замочили и удалили. Поэтому, скажем, вот таким образом можно, скажем, каким-то образом обезопасить себя. Но с другой стороны, когда вы что-то покупаете, вы должны примерно понимать, какова же технология производства того или иного продукта. Вот, скажем, перед нами здесь сухофрукты, очень интересные, полезные, скажем, широко используются при потреблении. Ну и, как правило, люди, которые за здоровый образ жизни, достаточно широко используют скажем, данные продукты. Ну, когда вы приходите в магазин и видите вот такие вот, вот смотрите, красивые очень, ровненькие, скажем, сухофрукты из абрикоса, там по-разному называют в разных странах. Вот этот, смотрите, какой яркий, янтарный прям. Вот этот продукт, также красивый. Что позволило его сохранить в таком виде? Ну, это, как правило, обработка парами серы. Серу зажигают, сернистый ангидрит не позволяет идти к процессам, не позволяет заводиться там насекомым и так далее. И остается вот эта красота. Но там есть присутствие вот этого, скажем, серы. И с другой стороны, вот, пожалуйста, вам естественный, натуральный тот же абрикос или урюк, как его называют. Вот он по цвету, видите, он другой. Это не обработанный. Но, как правило, почему-то возьмут в первую очередь вот красивый такой, чтобы положить на стол. Поэтому, когда вы видите, то вы должны, во-первых, понимать, как это было произведено. Надо сказать, что вот это произведено из специальных сортов, сухофруктовые, так называемые сорта абрикоса, которые подвялятся непосредственно на ветке, они уже подвялены. Этот сорт не опадает, потому что если кто на юах был, знаете, что абрикос, как только он созревает, он начинает осыпаться из ветки. С ветки опадает. И для того, чтобы вот эти абрикосы сохранить, их сушат уже в другую, скажем, принужденных таких условиях. Поэтому, скажем, во-первых, если вы купили вот такие абрикосы, то лучше их на какое-то время замочить. Да, вы потеряете какую-то часть питательных веществ, там сахара могут быть вымыты, но по крайней мере вы и удалите то неполезное, что здесь содержится. Вот здесь также представлены два вида чернослива. Вот, вот это такой некрасивый, но это естественные сушки, такая дикая форма. Ну и вот такой чернослив, который очень красивый, выровненный. Это нужно понимать, что это тоже технология, которая частично используется химия. Хотя чернослив сушится по другой технологии, он более безопасен, потому что там сушится по принципу русской печи. А там уже само обеззараживание происходит за счет температуры, но это уже как бы получается приготовленный, сваренный продукт. Поэтому, конечно, когда вы покупаете что-то, вы должны понимать технологию приготовления. Скажем, вот также точно, вот здесь у нас два вида кишмиша или сухого винограда. Вот этот виноград, который, видите, тоже янтарный, красивый, также прокуренный, скажем, серой. А следующий сорт винограда, который, ну, это вообще черный кишмиш, и он менее, скажем, подвержен какой-то обработке. Если кто знает, то вот эти такие сухофруктовые сорта винограда, они также на ветке подвидают, там 50-60% влаги теряется, а потом его собирают, досушивают. Ну, чтобы себя обезопасить в таких случаях, то есть вы все равно должны всегда промывать, замачивать, промывать, удалять вот на поверхности что-то, потому что вот сушка в таких условиях, конечно, она более, ну, менее гигиенична, так скажем, потому что могут садиться мухи, там что-то еще. Поэтому для того, чтобы себя обезопасить, конечно, мы должны промывать. Замачивать заранее, потому что просто промыть этого маловато будет. А намокнут они будут. Следующий у нас здесь лежит, скажем, вот такой шиповник. Горный шиповник. Тоже очень нужный, полезный продукт. Для того, чтобы сохранить вот то ценное, что есть у этого шиповника. Его нужно правильно заваривать. Что значит правильно заваривать? Берете термос, положили туда то количество шиповника, которое вы считаете необходимым для себя. И далее заливаете водой не горячей, там, скажем, 45 градусов, потому что часть температуры заберет на себя шиповник, и он будет настаиваться там при температуре не более 43 градусов, и в этом случае максимум витаминов, ферментов вы получите. Потому что, скажем, те витамины и те ферменты, которые имеют белковую структуру, они остаются в своем естественном состоянии. Если вы горячей водой зальете, да, это будет более вкусно, более насыщенно, но вы потеряете часть полезных веществ, которые есть, скажем, в данном продукте. То, что касается вообще потребления полезных или менее полезных овощей, нужно понимать, что многие для нас непривычно, но многие овощи можно есть сырыми. Скажем, ту же тыкву, если вы натрете на терку, тот же кабачок, если вы натрете на терку или так порежете мелкой соломкой, ту же морковь, вы знаете, что можно сырую потреблять, ту же репу, скажем, редис, там, редьку и так далее. Поэтому, если вы хотите иметь рацион достаточно полноценный, нужно стараться побольше потреблять вот таких естественных, менее переработанных продуктов. Потому что чем больше, чем дольше перерабатывается продукт, тем он становится более вредным. Почему? При выращивании может использоваться всякие химические соединения, при переработке используются, при консервации используются. Поэтому старайтесь потреблять то, что менее переработано, то, что меньше. Потому что если вы возьмете какое-то очень вкусное пирожное, вкусный хлеб, посмотрите состав, и вы убедитесь, что там столько наложили, и мы уже, я имею в виду, наложили химии, внесли туда много химии. Мы уже разучились наслаждаться, понимать тот естественный вкус, который несет сам продукт. И вот эти все добавки, там, улучшители, усилители вкуса, ароматизаторы, все имеют, в общем-то, не очень желательную структуру, нежелательное потребление. А если вы не можете или не понимаете настоящего естественного вкуса, конечно, для вас будет это пирожное более привлекательно, чем, скажем, те же проростки пшеницы или что-то еще. Поэтому все это зависит от вашего понимания, от вашего желания потреблять здоровую пищу, научиться ее отличать. Посмотрите, простой хлеб стоит дешево. Очень вкусный, дорогой, ароматизированный хлеб стоит дороже. Но почему-то берут более дорогой. Поэтому не всегда гоняйтесь за очень дорогими продуктами. Ешьте более простые, более понятные, более здоровые продукты. И вы будете счастливы, здоровы. На этом сегодняшнюю беседу мы закончим. Всем удачи и доброго здоровья. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!